Глава 5, в которой Вертер де Гёте знакомится с собратом по духу. Вертер де Гёте с гордостью посмотрел на парящий рядом с Аэрокаром огромный череп, стоивший ему немало трудов, сопряженных с муками творчества и глубоким изучением наследия символизма. «Поистине он огромен, дорогой Вертер», — сказала миссис Кристия, неистощимая наложница, поворачивая кольцо власти, чтобы придать теням под глазами большую выразительность и непременную гармонию с красками дня. «Этот череп символизирует неизбежную, неминуемую, неотвратимую ночь», — мрачно пояснил Вертер. «Не такой ли череп был у сэра Лью Грейди?» — злобокомысленным видом спросил Геф лошадь в слезах, старавшийся напомнить при каждом удобном случае, что и он не чужд интеллектуальных занятий и даже соприкасается с прошлым, изучая легенды и мифы глубокой древности. Пропустив мимо ушей нелепый вопрос, Вертер сдержанно заключил: «А ночь — это смерть». «Нам она не грозит», — вступил в разговор герцог Квинский. «Вы же знаете, мы бессмертны». Вертер уныло глянул на герцога и тяжко вздохнул. «Что ж, оставайтесь при своем заблуждении». «Успокойтесь, Вертер», — мягко сказала миссис Кристия, погладив его по длинным каштановым волосам. «У нас есть и другие удовольствия, кроме смерти». «Жизнь без смерти бессмысленна». Вряд ли кто из собеседников Вертера сумел оценить глубину этой мысли, но тем не менее, следуя неизменной привычке не отягощать себя излишними спорами, все слаженно закивали, а кое-кто и поддакнул. Восприняв похвалу как должное, Вертер нажал рукой на борт воздушного экипажа, выполненного в виде гигантской рептилии, и чудовище изогнулось, уставившись своими глазами в пустые глазницы черепа. Удовлетворившись произведенным эффектом, он тихо продолжил. «Череп символизирует не только смерть, но и несбывшиеся надежды, бесплодное вожделение». «Вот-вот», — отозвался епископ Тауэр. «Тут я смотрю, мои яблони перестали плодоносить». Посчитав, что реплика неуместна, миссис Кристия, претендующая на то, что лучше других понимает искания Вертера, ибо успела соприкоснуться с его высокими идеалами, поспешила вмешаться. «Мне нравится этот череп, он такой миленький. Стоит взглянуть на него, и сразу же...» «Вы видите лишь внешнюю оболочку», — с довольством перебил Вертер. «Гораздо важнее его внутренний мир. Загляните в глазницы черепа, и вы ясно увидите, как в нем бурлят страсти, рождаются несбыточные мечты, произрастают пороки. Вглядитесь, и вы увидите, как все это средоточие человеческих слабостей застилается мраком, несущим смерть. Вглядитесь». Вертер осекся, чуть не подпрыгнув от удивления. В левой глазнице черепа появилась человеческая фигура. «Что это?» – спросил герцог Квинский, как можно шире раскрыв глаза, чтобы лучше вглядеться. «Олицетворение пагубной страсти или несбывшихся ожиданий?» «Какое-то инородное тело», – промямлил Вертер. И впрямь. Невесть как, оказавшийся в черепе человек, оттолкнулся от края глазницы и взмыл в воздух, широко расставив руки и ноги. «Откуда он взялся в черепе?» – растерянно произнес Вертер. «Вероятно, решил получше познакомиться с человеческими страстями», — предположила миссис Кристия. «Слышите, он смеется. Наверное, получил удовольствие». Она прислушалась. Смех стал стихать, а затем постепенно усиливаться. «Он возвращается». Вертер кивнул и повернул кольцо власти. Незнакомец грохнулся в экипаж, сверкая глазами и сменив смех на проклятие. «Какой великолепный типаж!» — воскликнул оживившийся Вертер. «Несомненно, выходец из романтической эпохи далекого прошлого. Посмотрите, какой у него меч». Незнакомец поднялся на ноги, вытащил меч из ножен и, ошалело озираясь по сторонам, прорычал: «Ижги градинас!» «Добрый вечер», — миролюбиво сказала миссис Кристия. Она порылась в сумочке и достала переводческую пилюлю. «Проглотите, это совершенно безвредно». «Якум мглалио», — последовал высокомерный ответ. «Ну, как хотите». Миссис Кристия приветливо улыбнулась и тут же удивленно подняла брови, привлеченные громким жужжанием. На этот раз уже из правой глазницы черепа вылетел исполинский жук, едва не врезавшись в герцога, который теперь вглядывался в нее, надеясь отыскать в таинственных недрах хоть какое-то проявление неизведанной страсти, чтобы стать зачинателем новой моды, ибо дуэли со смертельным исходом, к его великому сожалению, так и не прижились, несмотря на великолепный бой, продемонстрированный им в поединке с лордом Кархарадоном. «Миссис Персон!» – удивленно воскликнул герцог, сумевший уклониться от неприятного столкновения. Уна Персон поравнялась с Аэрокаром. «Он при вас?» – разочарованно спросил Вертер, кивнув в сторону незнакомца. Я с ним не знакома, хотя и оказала ему услугу. «Похоже, он опасается нас», — сказала миссис Кристия. Она все еще держала в ладони переводческую пилюлю. «Мне довелось это заметить», — ответила Уна Персон. «Пусть проглотит пилюлю, а если откажется, то придется кому-то из нас». «Можете рассчитывать на меня», — галантно произнес герцог Квинский, поглаживая бородку, в которой золотистые волосы переплетались с зелеными. «Может быть, лучше мне?» Миссис Персон вопросительно посмотрела на Вертера. Переводческие пилюли сочетали достоинства с недостатком, позволяя общаться на любом языке, но лишь на одном. «Полагаю, лучше каждому принять по пилюле», — предложил Вертер. С ним согласились. Пилюли оказались у всех, кроме Уны Персон, которая воспользовалась любезностью миссис Кристи. Оказалось, пилюли были приняты своевременно, ибо незнакомец снова заговорил, на этот раз с холодным достоинством. «Владыки хаоса, я требую, чтобы вы освободили меня. Вы не можете удерживать смертного, не вступившего с вами в сделку, а я не пойду на нее ни при каких условиях, так и знайте». «У вас разыгралась фантазия», – спокойно ответил Вертер. «На самом деле все несравненно проще. Вы ненароком попали в возведенный мною череп». Незнакомец вытаращил глаза и замер в великом недоумении. Герцог Квинский счел нужным разрядить обстановку, блеснув тактом и куртуазностью. «Позвольте, сэр», — сказал он дружеским голосом, — «представить вам миссис Кристию и миссис Персон. А это епископ Тауэр, Геф Лошадь в слезах и Вертер де Гёте, владелец уникального черепа. А я герцог Квинский, ваш покорный слуга. Позвольте и нам узнать ваше имя, сэр». «Вы должны знать меня, милорд герцог, ибо я Элрик Мелнебанийский, император по праву рождения, наследник Рубинового трона, повелитель Черного Меча». «Как же!» – воскликнул Вертер, выручив герцога, после чего шепнул миссис Персон. «Сколько величия, какая благородная поза!» «Выходит, вы значительная персона», – кратчево сказала миссис Кристия, скромно взмахнув ресницами, которые она только что удлинила на добрых полдюйма. «Может, вы доставите мне удовольствие?» «Мне кажется, он хочет поскорее вернуться домой», – поспешно произнесла миссис Персон. «Вернуться домой?» – удивленно повторил Вертер. «Но это же невозможно. Не забывайте об эффекте Морфея». «Здесь другой случай. Если он не вернется в свою эпоху, искажения в структурах времени и пространства примут необратимый характер». Мудреное пояснение без внимания не осталось. Все почтительно закивали. «Отпустите меня в мое королевство», – подал голос Элрик Мелнебанийский. «Мне надо выполнить свое высокое предназначение». Вертер де Гёте одарил его приветливым взглядом. «Мы с вами собратья по духу, Элрик, но и тоже движет высокое предназначение». «Вряд ли ваше предназначение сравнимо с моим», — ответил Элрик Мелнебанийский, хмуро глядя на оставшийся позади экипажей череп. «Может и так», — воодушевленно продолжил Вертер, — «но уверяю вас, не пытайтесь стереться ко мне в доверие. Не обольстить, не напугать меня не удастся. Даже владыки тьмы не устрашили меня. Я, не дрогнув, взирал на ужасы, от которых у обычного человека стынет кровь в жилах и разжижается мозг». «Вы многое повидали», – восхищенно заметил Вертер. «Но только жить без страха неинтересно». «Я не понимаю вас», – сердито ответил Элрик. «Лучше скажите, зачем вы заманили меня сюда? Я из молодых королевств. Мое место там. Меня ждут великие свершения, славные подвиги». «Он такой же зануда, как и большинство путешественников во времени», – шепнул епископ герцогу Квинскому. «Все они считают себя незаурядными личностями». Миссис Персон думала по-другому. Она полагала, что высокомерная речь экзотического пришельца исходит из обыкновенного страха. «На краю времени вам не причинят никакого вреда», – сказала она, участливо посмотрев на Элрика. «Оставьте, мадам, при себе ваши сладкие речи», – гордо ответил Элрик. «Я узнал вас. Вы Ксиомборг, королева мечей, коварная искусительница». «Уверяю вас, я такой же человек, как и вы». «Как и я. Я вовсе не человек, хотя смерти не отрицаю. Во мне древняя, благородная кровь возжигателя жизни и светлой империи Мелнебане. Мне, правда, приходилось просить заступничества владыки Вышнего Ада, но я не вступал с ним в сделку, и вы не смеете удерживать меня против воли». «Уверяю вас, ваше высочество, мы не желаем вам зла, и ваше присутствие здесь дело не наших рук. Кстати, я тоже не здешняя и перенеслась на край времени исключительно для того, чтобы помочь вам вернуться в свой мир». «Так я вам и поверил», — воскликнул Элрик. «Не сомневаюсь, вы готовите мне страшную участь, но я не сдамся. Где князь Орех? Я хочу говорить с ним». «Человека с таким именем на краю времени, по-моему, нет», извиняющимся тоном сказала миссис Кристи. «Может, среди путешественников во времени?» Она вопросительно посмотрела на Гефа, лошадь в слезах, который знал всех. «Среди них тоже нет», – безапелляционно ответил Геф, всматриваясь в пришельца и придавая своим глазам с помощью кольца власти экзотическую раскосость. Элрик вздрогнул и отвернулся. «Мы все очень рады вам», – сказал Вертер, трогая Элрика за рукав. «А меня вы привели в настоящий восторг. Вы, как и я, меланхоличны и впечатлительны». Элрик отпрянул, насупился. «Что мы можем сделать для вас, чтобы вы чувствовали себя как дома?» – спросила миссис Кристи, придав своим волосам небесно-голубой цвет и не оставляя надежды пленить неприступного гордеца. «Может, вам что-нибудь нужно?» «Правда о том, что меня ожидает. Спокойствие духа, тихое место, где я смог бы встретиться с моей возлюбленной Симарил». «А как выглядит Симарил?» – поинтересовалась миссис Кристи. «Она самое прекрасное существо во Вселенной», – ответил Элрик. «Такая характеристика слишком расплывчата. Вы можете представить себе Симарил? В наших увядающих городах сохранились устройства, способные воспроизвести любой образ, приняв и обработав сигналы мозга. В такой город вы можете отправиться хоть сейчас, и я буду счастлива принять облик вашей возлюбленной». «Что?» – вознегодовал Элрик Милнебанийский. «Вы хотите соблазнить меня двойником? Это отвратительно, низко. Лучше убейте меня». Он отвернулся. «Нам больше не о чем разговаривать». «Вы обидели его, миссис Кристи», – огорченно заметил Вертер. «Он очень чувствительный». «Я хотела обласкать его, успокоить». «Я не нуждаюсь в участии чародейки», – воскликнул Элрик. «Право, вы как малый ребенок», – сказала миссис Кристи. «Поистине я ребенок по сравнению с вами», – согласился Элрик Милнебанийский. Он тяжко вздохнул и уронил голову на грудь. «Но что за удовольствие походить на владык хаоса, чародеев?» «Мы как раз и хотели доставить вам удовольствие», – проникновенно сказал Вертер де Гёте. «Скажите, чем вы занимались у себя дома?» «Чем занимался? Я сражался с колдунами и демонами, монстрами и вампирами. Совсем недавно вместе со своими друзьями я одержал победу над дикарями, упивался звуками яростного сражения, стонами умирающих, победными кличами. Всю свою жизнь я борюсь с силами зла». «Прекрасно», — воскликнул Вертер. «Вы внесли необходимую ясность. Уверен, мы сможем лорда Элрика необходимо как можно скорее вернуть в свой мир», – прервала Уна Персон. «Искажения в структурах времени и пространства чрезвычайно опасны. Если промедлит, он может навсегда остаться здесь, не выполнив своего высокого предназначения». «Ерунда», – Вертер обнял Элрика за острые плечи. «Совершенно ясно, что у нас общее устремление. Им движет тот же мятежный дух, та же скорбь». «Разве могут владыки хаоса знать об истинной скорби?» – пробормотал Элрик. Его голова почти утонула в широком рукаве Вертера. Миссис Персон пожала плечами. «Я на время оставлю вас. Увидимся позднее». Попрощавшись, она повернула на запад и полетела к замку лорда Джагета Каннери. Миссис Персон нуждалась в помощи и совете.